Глава 23. Не было смысла оставаться здесь дольше. Склад кровавых рейдеров неотвратимо превращался в пепел. Даже факт того, что никто не спешил его тушить, не снижал опасность нежелательных свидетелей и встреч. Дело было сделано, и следовало покинуть территорию складов. «Райн, поехали с нами! Мой автомобиль тут недалеко припаркован. Я думаю, у тебя найдется прекрасная история, которую мы с удовольствием послушаем». Ренегат кровавых рейдеров улыбнулся. Взглянул на стоявших рядом Тору и Лору. Белые волосы, слегка отливающие серебром. Алые зрачки у обеих девушек. Пожалуй, это было даже большим подтверждением их работы на командора, чем любые другие моменты. Получалось, что все они союзники, или даже больше. «Хорошо», – аккуратно согласился он с парнем. «Хотя, мне кажется, интересная история есть не только у меня». «Ну вот и отлично», – заулыбался Фокси. «Тогда погнали!» Дорога назад прошла спокойно. Лишь в один момент мимо них пронеслось большое количество пожарников и полицейских. И нельзя сказать, что это было так уж сразу после их отъезда. Эти господа явно не спешили исполнять свою работу. «Ты переехал?» Райн смотрел на вход в новое обиталище Фокси. Тот лишь улыбнулся и открыл кодовую дверь. «Заходи! Сейчас придумаю что-то перекусить! Я же правильно помню, что сейчас ты очень хочешь есть!» Тора и Лора пока молчали. Они внимательно следили за новым действующим лицом в их коллективе. Нет, сказать, что они никогда не слышали о Райне, было бы неправильным. Та же Лин часто упоминала. Да и сами они едва ли не на день разминулись с ним, когда сопровождали Лиране в баронствах. Но личное знакомство все же совсем другое. Поэтому альвийки пока присматривались к этому человеку. Они понимали, что он опасен. Понимали, что умен. Но пробелы все же были. И их должно было заполнить лишь время. Фокси же, наоборот, вкратце рассказал о задании командора и предшествующих событиях. Райн слушал его, не перебивая, лишь иногда кивал своим мыслям. «Получается, Тиберий с вами. Это многое объясняет. Культ засуетился. Ведь их основной изобретатель имплантов убежал. А значит, качество имплантов будет падать. Сам Бог велел компенсировать это. Теперь понятно». Тем временем все переместились на импровизированную кухню. Мия в целом знала всех, поэтому, поздоровавшись отдельно с Райном и узнав его предпочтения в еде, стала готовить незамысловатый перекус. В этом ей помогал брат. Помогал, но все же кое-какие вопросы для вновь прибывшего задавать не забывал. Начал он издали. «Значит, ты покинул системы корпораций?» – уточнил парень. «На данный момент рейдеры для систем корпораций опасности не представляют. В целом...» Кровожадно оскалился мужчина. «Для корпораций основная опасность сосредоточена в самих корпорациях. Но именно это позволило легко очистить такой агрессивный организм от внешнего влияния кровавых рейдеров. Денежный поток в последнее время у рейдеров ослаб. А для существования у корпоративников это равноценно смерти. Влияние – ничто, если оно не подкреплено звонкой монетой или недвижимостью. «Я нахожу это странным», – не стал кривить душой Фокси. «Ведь корпорации считались почти что родиной рейдеров. Не суметь закрепиться там – это звоночек». Фокси закончил делать простенькую мясную нарезку. Основной ее ценностью было количество, что в целом Райну как раз и нравилось. Он с аппетитом стал подхватывать кусочки мяса. Остальные также присоединились к позднему ужину или раннему завтраку, тут кому как. К тому же несколько простеньких нарезок и салатов поступило уже со стороны Мии. Прожевав очередной кусок мяса и, видимо, немного утолив первый голод от усиления организма, бывший кровавый рейдер продолжил рассказ. «Звоночек, говоришь? Я тебе больше скажу. За рейдерами уже звонят иного рода колокола. А в корпоративных системах они так и вовсе отзвонили. Мне удалось сохранить несколько человек из тех, кого я знал лично и за кого отвечаю. Остальные же были тихо ликвидированы корпоративниками. Полная зачистка в связанных с ними корпорациях. В рейдерах не видят больше силы. Они потеряли влияние. Им конец. Им уже конец». «Радикально и громко! Есть причины?» Теперь Фокси не улыбался и не шутил. Он, как охотничья собака, почуял добычу. «Причины значительны. Начну, пожалуй, чуть издали. Ты слышал о конфликте культа и кровавых рейдеров?» «Мы слышали!» Наконец-то вступили в разговор Тора и Лора. «И командору известно, что они схлестнулись. Еще в альвийских княжествах начиналась резня». «Нет», — Райн отрицательно покачал головой. «Это уже была открытая фаза противостояния. Резня, а это правильное слово, началась намного раньше. Ряд поражений рейдеров и череда конфликтов с главами культа привели к тому, что союзник стал рассматривать их уже в другом поле интереса – гастрономическом. Зачем искать системы фронтира, пытаться переподчинить население, когда тут уйма мяса, еще и генно-модифицированного? Из культиста не сделать рейдера! Нечего модифицировать!» – рассмеялся ренегат. «Везде одни импланты! А из рейдеров культисты получаются просто загляденье!» – согласился с ним Фокси. «Да, хорошие заготовки! Много мяса и выносливая нервная система! Самое оно для установки даже наиболее опасных имплантов и модификаторов. А на фоне ухода Тиберия, так это видится мне единственным правильным решением. Качество имплантов рейдеров упадет. Это уже не обсуждается. Значит, следует это компенсировать. В данном случае отличным носителем в лице рейдера. Думаю, культ все же смог решить вопрос с контролирующими наркотиками рейдеров. Хотя, было бы странно, если бы не смог». Фокси наколол лист салата и, рассматривая его, задумчиво произнес. «Одно меня смущает. Слишком все гладко для культа прошло. У рейдеров есть зубы. Так отчего не оскалились?» Слышавший его Райн чуть не подавился. Он неожиданно рассмеялся и даже мясо отставил, чтобы отдышаться. «Как я и сказал ранее, поглощение рейдеров началось заблаговременно. Они теряли станции на окраинах своих систем. Хотя «теряли» не совсем правильное слово. Контроль ускользал, станции-то никуда не делись. А потом один за другим было несколько ударов. Крушение альвийской операции, потом многочисленные столкновения с культом на фронтире. Если у рейдеров зубы и были, то они по ним слишком часто получали, чтобы успевать огрызаться. «Так это получается, что...» — начала Тора. «Рейдеры все в прошлом?» — закончила за нее Лора. Райн усмехнулся, не совсем, правда, ясно, на манеру речи или само предположение. А потом тихо и задумчиво заговорил. «Я слышал, у нас были страховочные базы, где-то на дальнем фронтире, эвакуационные, так сказать, последний бастион для всего руководящего состава и оборудования генной модификации. Но где эти станции, не знаю ни я, ни культ. Поэтому о падении рейдеров пока говорить рано. Дай угадаю, что ты сейчас спросишь». Ренегат посмотрел на набирающего в легкие воздух Фокси. «Да, я знаю, кто знает. Или может знать. Сам понимаешь, это не справочное бюро, тут гарантий нет». «Кто-то из тех, кто прибыли на Хем-5?» не стал тянуть с догадками парень. «Я тоже так подумал. У рейдеров сильно сократилась зона влияния. Фронтир опасен. Корпорации их выдавили. Альвы и Империя не менее опасны. Остаются баронства. Пришлось побеспокоить старые корпоративные связи. «Не скажу, что это было неприятно», – мечтательно закатил глаза Райн. «Но главное, что информация была получена. Так вот, корпоративники для подстраховки еще некоторое время следили за рейдерами. И точно известно, что баз в баронствах, кроме как на Хем-5, у них нет». Так что, кто бы тут ни обосновался, они не последние в правлении кровавых. Ужин был окончен. Мия аккуратно стала собирать посуду. Но окончание трапезы не значило конец беседы. Достаточно сытый и потому довольный Райн был относительно разговорчив. Ведь где, как ни среди своих, вести себя открыто? На том складе ничего интересного не было. Расходники, химия, то, что в руки рейдеров попасть не должно. «Я решил вопрос радикально», — сказал он, откинувшись на диване. «А вот что с основной базой делать, ума не приложу. Так что ваше появление можно считать решением вопроса». «Да? И каким образом?» «Не понял Фокси. Да, в общем, как и остальные». «Теперь голова болеть и думать будет не только у меня», – рассмеялся ренегат. «Ну что, мальчики и девочки, после хорошего ужина нет ничего лучшего, чем напрячь голову. Готовы? Куда ж мы денемся?» Уже не так весело произнес Фокси, но попытался схватиться за последнюю соломинку. «Но ведь главное – это получение информации, а не полное уничтожение базы. Боюсь, нас слишком мало для такой акции». «Ну, одно другому не мешает», – совершенно не смутился трудностям Райн и продолжил. «Посмотрим, как пойдет, а там видно будет. Но хватит болтать. Давайте, господа, я слушаю ваши варианты». Слабый свет едва освещал каюту. но его было достаточно, чтобы древние слова на листах одной альвийской книжки оставались читаемы. Хотя это особо и не требовалось, ведь включенный налодонник исправно дублировал надписи только уже в переведенном состоянии. Сама же Леране могла оперировать лишь одной рукой. Вторая была занята тем, что неспешно гладила волосы лежавшего на ее коленях Александра. «Мне не совсем видно!» – попробовал возмутиться он. «Скажи спасибо, что вообще есть чем смотреть!» – возмущенно произнесла Альвийка, лишь усилив скорость и интенсивность наглаживаний его шевелюры. «Ты мне сейчас скальп снимешь!» – попробовал воззвать к жалости некромант. «Ничего. Что в тебе удобно, так это широкий перечень летальных приемов, после которых ты все равно останешься жив. А если жив, значит все нормально, так ведь?» Говорила Леране спокойно. Даже несколько медленней обычной своей скорости и тона. Но угроза не то, что витала в воздухе. Нет, ее можно было резать лазерным ножом. «Значит, все-таки обиделась за тот случай?» – задумчиво произнес Александр. «Тот случай!» Это когда ты обещал не подвергать себя опасности, а сам полез на неизвестную древнюю станцию без страховки и нормальной защиты? Еще и адаптантов было полно. Интенсивность и физическая сила при поглаживании все никак не уменьшались, только усиливались. «И кто же это тебе, стук, рассказал?» Тихонько пробурчал командор. «Кто знает?» В тон ему ответила Леране. «Ну так что, переводить будем?» Попытался сменить тему мужчина. «Раз замечаний к прочитанному ранее нет, то можно сказать, что все готово. Я сменила подход, и работа над книгой многократно ускорилась. Правда, пришлось задействовать мощности искинов, но пока особых задач у них не было, поэтому и никаких затруднений это не повлекло. Так что перевод готов. Перекинешь мне? Займусь, пока Док и Тиберий готовят к отправке модули станции». Девушка убрала руку с его головы, наклонилась над лицом Александра и тихо произнесла: «Попозже сама занесу, и поговорим о вашем поведении». Некромант лишь улыбнулся, но возмущаться не стал. «Но если перевод окончен, а ты зайдешь позже, тогда что же мы будем делать сейчас?» В голосе появилось подозрение. «Сейчас мы вместе попробуем решить один вопрос», – все тем же шепотом продолжила говорить Альвийка. «Вопрос? Наш вопрос?» – серьезно сказал некромант. Леране тепло улыбнулась и также тепло произнесла: «Наш вопрос разве не решен?» «Да, с моей стороны», — серьезно произнес Александр и поднялся, сев рядом. «Но я переживаю о тебе. Твое общество может не принять и не понять этого решения. Мое общество все здесь, на этой станции. Мои друзья и соратники. И в них я уверена, как и в тебе, как и в себе. Ведь я для себя уже все решила», — ответила Альвийка и подвинулась ближе к человеку. «Совсем близко. Еще миг. Но, как я и сказала, пока надо утрясти другой вопрос». Леране подмигнула Александру и отстранилась. показала еще раз книгу. «Обо всем, включая книгу, поговорим чуть позже, наедине. Сейчас же мне нужно тебя кое с кем познакомить», — улыбнулась Лиране, набирая что-то на своем коммуникаторе. Некромант возражать не стал. Кажется, в некотором роде он даже примерно предполагал, о ком говорила Лиране. Хотя, отчего ему предполагать, когда своих созданий он чувствовал и так, и одна из них находилась сейчас за дверью, или, может, не одна. Двери в каюту Лиране отъехали, и в помещение неспешно вошли двое. И если дочь Тиберия, которая уже немного восстановилась и получила возможность перемещаться, еще не вызывала вопросов, то ее спутница наоборот. Аккуратно, чтобы ничего не повредить, в помещение вошла Арахна. Она нарочито медленно подошла к командору и изобразила что-то похожее на альвийский поклон аристократа. Но, учитывая количество ее конечностей, выглядело действие странно. «Когда-то меня звали Ария». Почти лишившись дефектов речи, что преследовали ее изначально, произнесла женщина. «Кто? Что? Я есть сейчас?» То, что сейчас придется решать серьезные вопросы, командор уже давно понял. Поэтому ни тени улыбки на его лице не осталось. Взгляд снова излучал холод, а глаза горели серебряным огнем. «Твоя душа по-прежнему с тобой», — произнес он. «Значит, ты — это ты. Все та же Ария. Это мой ответ на вопрос «Кто?». Что же касательно остальных изменений, что произошли с тобой, то тут быстрого ответа не будет. Твоя душа не желала просто так переходить завесу. Я дал тебе возможность остаться. Ты искала путь мести, жаждала правосудия своими руками. Ты это тоже получила. Безвозмездно. Волей случая и настроения. Волей былого воспитания и старых клятв. Не задумывайся о причинах. Но факт остается фактом. Свою месть ты свершила. Но мир не покинула. Что-то по-прежнему держит тебя здесь. Желание, стремление, опасение. Это должна знать ты, а не я. Но что мне теперь делать? Совсем растерялась Арахна. Некромант вздохнул, почесав подбородок. «Ты требуешь от меня ответа сродни, в чем смысл жизни. Мне кажется, такой ответ быстро не найти, и простым он тоже не будет. Но я тебе могу помочь. Эта станция – не худшее место для таких, как ты». Александр улыбнулся. «Оставайся здесь!» «Реши все для себя сама. Но если ты захочешь все же перейти завесу, то я помогу тебе в этом. Решение остается за тобой. Не торопись и не ищи быстрых ответов. Как я вижу, некоторых друзей ты уже нашла». Ария посмотрела на стоявшую рядом Лиру. При виде ребенка в душе бывшей альвийки что-то всколыхнулось. «Ну что же?» Командор встал, немного расставляя для удобства Арахны мебель. «Думаю, Лиране не будет против, если для вашего комфорта я временно тут кое-что подвину. Не буду. Благодарю. Садитесь». Один вопрос остался нерешенным, хотя это больше даже не вопрос, а мои подозрения. Некромант извлек небольшой, можно сказать, крошечный кристалл кварца. Он приподнял его, держа на уровне лица Лиры. «Смотри, сожми кулак и попытайся раздавить его. Не переживай, даже с помощью протеза у тебя ничего не получится. Этот кристалл особенный. Но это не значит, что ты не должна стараться. Сожми его, сжимай и пытайся раздавить. Даже когда не станет больше сил, все равно старайся. Вот так». Некромант сжал этот прозрачный кварц, и когда он убрал руку, то минерал изменил цвет на серебряный. «Попробуй!» Девочка аккуратно перехватила кварц. Все остальные, присутствующие в комнате, с интересом смотрели за происходящим. Лира положила кристалл удобнее на середину ладони. Начала сжимать. Сжала. Еще сильнее. Еще и еще. Лицо девочки стало сосредоточенным, но ладони она не разжимала. Дыхание ребенка участилось. И в какой-то момент даже не свет, а легкий блик прошел по ее руке. «Отлично!» – командор выглядел довольным. «Я не ошибся!» Но осталось ответить на вопрос о родстве. Покажи камень. Лира прекратила сжимать руку, разжала кулак и посмотрела на кварц. Его цвет действительно изменился, но результат был странным. Переплетение цветов. Они закручивались в спираль, но не смешивались. Кроваво-красный и темно-зеленый. Кровь и жизнь. Хм, как интересно. Что это? К Александру подошла Лиране, рассматривая кварц поближе. Кажется, я только что нашел себе ученицу. Странным тоном ответил ей некромант. Дальний фронтир. Необитаемые системы. Оранжевые волны света звезды щедро озаряли необитаемую систему. Удаленная даже от самых дальних поселений фронтира, она представлялась пустой и необжитой. Но так казалось лишь на первый взгляд. Массивная космическая станция. Она напоминала огромную перевернутую каплю, оберегаемую десятком кораблей не ниже линкора каждой. Расцветка, а точнее красные кровавые пятна, растекавшиеся по всему корпусу, не давали возможности ошибиться. Это были кровавые рейдеры. Неожиданно свет открывающихся варп-врат засиял недалеко от этой станции. В тот же момент двигатели линкоров-рейдеров усиленно заработали, разворачивая корабли в сторону незваных гостей. Вот только не успели рейдеры даже начать активировать ускорители, как открылись еще одни врата, причем совершенно с другой стороны. Корабли рейдеров замерли. Но открытием двух врат дело не закончилось. Одни за другими, во всех возможных плоскостях, вокруг станции кровавых рейдеров стали открываться врата варп-переходов. Десяток, другой, три десятка врат. Полномасштабное вторжение. Один за другим из врат стали появляться корабли. На первый взгляд они сильно напоминали своими очертаниями корабли альвов. Вот только их размеры были куда больше стандартных альвийских линкоров и крейсеров. Последней же отличительной особенностью был цвет кораблей – насыщенный белый. Когда все врата закрылись, рейдеры оказались в окружении неизвестного флота. Флота, больше чем в 3 раза превосходившего их. Алая вспышка лазера покинула главный калибр линкора рейдеров. Смертоносный заряд преодолел необходимое расстояние и растекся энергетической кляксой по возникшему щиту вторженцев. В тот же момент сотни дронов целыми роями стали покидать белоснежные корабли. Противостояние началось.